Глава 19. Настя. Так странно возвращаться в этот дом. Кажется, что прошла целая вечность с того дня, как я приезжала сюда в последний раз. Но с тех пор ничего не поменялось. Прохожу вперед по пустым комнатам, в которых на мой дизайнерский ремонт уже успел осесть слой пыли. Я не был здесь 2 года. Говорит Руслан, будто оправдываясь. Киваю. Это и без слов понятно. Похоже, тут никого не было 2 года. Странно, ведь это родовое поместье. Отчего же он так холодно относится к своему наследию? И еще более холодно к теме продолжения рода. Разве не он должен, наоборот, настаивать на ребенке? Наследник же нужен, как-никак. На полу разбросаны остатки обоев. Банки с высохшей уже краской. Кое-где оставлены инструменты и мусор. Похоже, что в этом доме все замерло ровно в тот момент, как я покинула его порог в последний раз. Куски лепнины, оставшиеся на стенах и потолке, и ожидающий своей реставрации, выглядит теперь не так торжественно, как когда впервые увидела эти узоры. А штукатуренные пустые стены, как белый лист, напрашиваются на декор. Антикварная мебель, которую удалось спасти, составлена в отдельной комнате большой кучей. И я точно это помню. Ровно такая же заставленная мебелью комната есть на 2-м этаже. Единственный завершенный элемент – лестница. Выглядит алмазом среди груды недоделанного мусора. Ну и есть еще кабинет. Его я успела завершить уже тогда, 2 года назад. Именно туда меня и понесли ноги сейчас. Не знаю, что я надеялась тут увидеть. Все тот же стол и стул. Комоды, которые стояли в этой комнате до ремонта. Правда, с мебелью пришлось повозиться, но не это главное. Скорее, мне хотелось еще раз взглянуть на рисунки в простых черных рамках. Отчего-то, после того, как я ушла от Руслана, все думала, оставит их мужчина или нет. Странная сентиментальность. Она полностью стерлась из моего сознания после рождения сына, когда бытовые задачи полностью поглотили свободное время. «Это самая красивая комната здесь», — говорит Руслан у меня за спиной. Мужчина все время следует за мной по пятам, не мешая разглядывать все то, что сама же и сделала. Странно слышать от него похвалу. Особенно тогда, когда сама в себя не веришь. Это пока единственная готовая комната. Говорю чуть слышно. Мне даже не верится, что когда-то я стану хозяйкой этого дома. Буду жить здесь. Если бы 2 года назад кто-то сказал мне об этом, не поверила бы. Подхожу к стене с рисунками. Рассматриваю каждый из них. «Чьи это рисунки?» – спрашиваю Руслана. «Не знаю», – как-то неохотно отвечает мужчина. «Где ты их взяла?» «В ящике стола». «Ты хочешь убрать их?» – поворачиваюсь к Руслану. Тот смотрит на картинки в рамках, лениво скользит по ним взглядом. «Нет», – говорит мужчина. «Если тебе нравится, давай оставим». «Мне они нравятся». Тут же вворачиваю. Тогда решено, пусть живут. И мужчина улыбнулся одними уголками губ. Руслан подошел ко мне, властно притянул к себе за талию. Внутри всколыхнулась горячая волна, а он, будто желая подать жару, впился в губы поцелуя. Пытаясь оттолкнуть его, выворачиваюсь, выдыхая. Только это не помогает. А Руслана мой выверт еще и разозлил. Мужчина подхватил меня под ягодицы и прижал спиной к стене. В глазах черти отплясывают победный танец. Он тяжело дышит, сжимая кожу на бедре до синяков. Кажется, к моей коллекции прибавится еще парочка сегодня. «Руслан!» — шепчу ему в губы. «Что ты делаешь?» Он лизнул мою губу, тут же прихватив ее зубами. «Ты должна мне медовый месяц!» — заявляет с напором. Кажется, он сошел с ума. «Здесь?» Мой голос осип, мужчина перестал мучить мои губы и добрался до пульсирующей венки на шее. «Почему здесь? Я так хочу!» Шипит мне в ухо. «Не ломайся, Настя! Ты теперь моя!» «Наверное, мы оба сошли с ума. Он обезумел, а я вместе с ним. Будто ночи и утра было мало. 2 года жила без секса. А теперь мы не можем остановиться. Ничего не могу с собой поделать. Чувствую его каждой клеточкой. Тянусь к нему, как к солнцу. Моя!» — отбивает дробь вибрация его голоса. Такое сладкое слово. Как долго я ждала его. Но следом приходит жадное. А что насчет него? А ты? Сжав кулак волосы у него на макушке, спрашиваю. Руслан смотрит на меня помутневшим от страсти взглядом. Ты мой? Заглядываю в серые глаза и не вижу в них ничего, кроме похоти. Точно так, как это было 2 года назад. Уже тогда нас не связывало ничего, кроме секса и этого дома. Теперь, правда, добавилась формальность в виде штампа в паспорте. Только я никогда не поверю, что для мужчины законный брак – это веский аргумент в пользу супружеской верности. Для меня же не может быть 2 мужчин одновременно. «Много болтаешь», — выдыхает он мне в губы, расстегивая ширинку и стягивая брюки. Глаза горят диким огнем, челюсть напряжена. В какой-то момент мне показалось, что он скорее размажет меня по стене, чем скажет правду. Руслан не отчитывается, он берет, грубо и беспощадно. С ним нельзя спорить. Под него можно подстраиваться. Если не хочу страдать, нужно отпустить все претензии и просто получать удовольствие. Поэтому замолкаю, позволяя все, что он захочет. Он грубо входит, насаживая на член. С хриплым рычанием трахает, как последнюю шлюху. Любая другая на моем месте сгорела бы от стыда, униженная в своих лучших чувствах. Но я привыкла довольствоваться малым, а Руслан не способен дать мне больше. Сжимаю его плечи, содрогаясь от каждого толчка, выдыхая стоны. Какой-то странный шум. Может, показалось? Нет. Топот шагов и грохот чего-то тяжелого где-то в коридоре. Руслан замер, прислушиваясь и напряженно глядя на меня. Снова шорох и шаги. Черт, я знаю, кто это. Это может быть только один человек. Но было бы лучше ему прямо сейчас оказаться в другом месте. Или спрятаться как можно скорее. Руслан отпустил меня на ноги, натянул брюки и застегнул ширинку. «Стой здесь», — говорит он. Не дожидаясь моего ответа, выходит из комнаты. Черт, он же просто убьет несчастного. Не раздумывая, выхожу из комнаты и иду. Нет, бегу за Русланом. Он уже нагнал несчастного дядю Ваню и прижал его к стенке. Не надо, хрипит дядя Ваня, беспомощно барахтаясь, даже не пытаясь вырваться из стальной хватки. Что ты здесь делаешь? Отвечай. От того тона, которым Руслан произнес это, даже мне стало не по себе. Малодушно я подумала вернуться в спасательное укрытие, но тут же пересилила себя и подошла к мужу. «Отпусти, ты задушишь его?» Я попыталась убрать руки мужа с горла дяди Вани, но у меня не получилось даже с места ее сдвинуть. «Пожалуйста», – прошептала беспомощно. Руслан повернул в мою сторону голову, грозно сверкнул глазами. «Ты знаешь его?» «Не спросил», — прорычал он. Осталось согласно кивнуть, мысленно умоляя Бога защитить нас с дядей Ваней от неминуемой смерти. Он не сделал ничего плохого. Продолжаю настаивать, пока дядя Ваня беспомощно моргает, глядя на нас безвольной куклой. «Пожалуйста, Руслан». Муж, гневно зыркнув на меня, потом на дядю Ваню, разжал пальцы, давая несчастному свободно вздохнуть. «Какого черта он здесь делает, м?» спрашивает у меня Руслан. Мне резко захотелось сбежать, но колени безвольно затряслись и подкосились. Пальцы похолодели, и к горлу подступил ком. «Он здесь живет», — пролепетала, ощущая себя маленькой девочкой на исповеди. «Один неверный ответ, и я попаду в ад». «Не сердись, пожалуйста», — добавила умоляющим голосом. Руслан сжал руки в кулаки, но тут же, будто опомнившись, засунул их в карманы брюк. «Ты знала?» — рычит он. «Да». Вот и все. Мне хана. Готовьте памятник. Дядя Ваня пойдет на закуску. Поляжем в неравной схватке страдальческим комплектом. Руслан шумно выдохнул, перевел взгляд на дядю Ваню. «Убирайся из моего дома!» Прошипел он несчастному, перепуганному до полусмерти мужчине. «Ну да, выглядит он не очень. Но он же безобидный, как ручной домовенок». «Нет», — влезаю, твердо вклиниваясь, сама в шоке от себя. «Настя, опомнись, ты же никогда не протестовала, всегда только подчинялась». «Настя, но он же выкинет дядю Ваню, нисколько не заботясь о том, как тот станет выживать. А мужчина на самом деле многие годы охранял дом, не требуя за это платы. Все, что ему нужно, это крыша над головой и теплый уголок в подвале». «Настя», — шипит угрожающий Руслан. «Нет», — повторяю твердо. Для пущей убедительности я даже вздернула подбородок и расправила плечи. «А что, погибать так красиво? Даже так?» Зло ухмыльнувшись, говорит Руслан. От его слов по спине пронесся холодок. Так просто он мне этого не спустит. «Уйди, чтобы я тебя не видел», — бросает хлестко в сторону дяди Вани. Тот, не веря своему счастью, быстро смылся. Мы с мужем остались снова вдвоем. Руслан сделал два шага в мою сторону, подошел вплотную, надвигаясь грозной тенью. Испуганно заглядываю ему в глаза. Колени дрожат все сильнее. Он всегда умел довести меня до истерики одним лишь взглядом. За малейшую провинность наказывал. А тут такой протест. Конечно, он этого не стерпит. И его сверкающие глаза только подтверждают мои выводы. Внутри что-то надломилось. Я покорно приняла факт расплаты и безропотно с ним согласилась. Это странно, но мне стало спокойнее от этого. Набравшись смелости, подняла руку и провела пальцами по его губам. «Накажешь меня?» – прошептала сипло. Руслан перестал дышать. Шумно сглотнув, он уставился на мои губы. «Ты!» — выдыхает хрипло, будто очнувшись. Сейчас он выглядит так, словно получил удар под дых. Склоняет голову, прислоняется лбом к моему лбу. Как ты это делаешь? О чем он? Не понимаю. Ничего особенного не делаю. Тянусь к его губам, потому что мне так хочется, а не потому, что надо. Линия губ у него безупречна, как и все в нем. Красиво до дрожи в груди, до покалывания пальцев. Я всегда любовалась им, и иначе, наверное, никогда уже не смогу. «Можно?» – спрашиваю, почти касаясь его губ своими. Руслан кивает, немного нервно, сжимая кожу на моей талии пальцами. Прижимаюсь к нему, нежно касаюсь его губ губами, провожу по ним языком. Он вздрагивает, как от удара тока. Притягивает меня к себе, жадно впиваясь в губы поцелуем. Таю в его руках. Если это и есть наказание, то оно слишком сладкое. А может, я просто начинаю привыкать к своему мужу.